и на это ответил серьезно. Однажды я здорово хохотал, когда нам чемодан попался. Плывет себе и плывет в открытом океане, где ни души. Из хорошей кожи чемодан, с ручкой, честь по чести. Плывет в океане один-одинешенек по своим чемоданным делам. Докладываю командиру, что по пеленгу такому-то вижу чемодан, а сам стоять не могу от хохота. Однажды и Гитлера встретил, как раз на мою вахту пришелся. Большой портрет фюрера, рама дубовая, вся в позолоте, тоже с таймя плавал не хуже топляка, и как всякий мусор не тонул. И вы его не потопили? Ну вот еще, связываться. Прозвенел звонок, Фокин встал, собрал свои флаги. Сигнальное дело простое, обходимся без логарифмов. Надо лишь иметь прилежание. Я еще посмотрю, как вы запоете, когда вам станут читать электронавигационные инструменты. Перемена. Юнги повыскакивали на улицу, в воздухе замелькали снежки. Савке встретился Мазгут Назыпов. Ну, как у вас? А мы будто студенты. Индукции, частоты, синусоиды. Нас тоже электротехникой пугают. Сдыбнев врезал в лицо Савки крепкий снежок. «Больно?» — спросил он, подходя. «Это не со зла. Ну как, баранку свою уже начал изучать? Как она у вас там крутится?» «До баранки еще не доехали. Так, пока по сигналам. А нам на первом занятии корабельный набор давали. Киль, шпангоуты, бимсы, стрингеры, пиллерсы, отсеки, люки, горловины и лазы. Сейчас второе занятие будет. Лаки, краски, эмали и кисти». «В маляры готовит?» — ухмыльнулся Мазгут. «Кому-то надо и корабли красить», — не унывал Сдыбнев. «А по боевому расписанию я уже знаю. Бацмана торпедных катеров сидят по самые уши в турели и кроют по врагу испаренные установки. Кто на торпедных катерах погибает больше всего? Бацмана? Кто замещает командира, если его убило? Опять бацмана?» Звонок к уроку очистил двор. Все кинулись по классам. Было приятно после возни в снегу раскрыть чистую тетрадку, обмакнуть новенькое перышко в чернильницу. Савка испытывал радость, что снова учится. Блокада выбила его из школьной колеи, и год он пропустил. На тетради он аккуратно выявил: «Навигация. Курс лейтенанта Зайцева. Юнга С. Огурцов». Подумал и добавил: «Кто возьмет тетрадь без спросу, тот останется без носу». Игорь Московский уже занял позицию возле дверей. «Идет!» — выглянул он в коридор. «Внимание! Встать!» Вошел щеголеватый лейтенант Зайцев. Шлепнул на крышку стола классный журнал. Московский отрапортовал ему, что все юнги к занятиям готовы. «В чем я ни минуты не сомневаюсь», — ответил Зайцев. Заполняя журнал, лейтенант беседовал сам с собой. «Науки юноши питают, отраду старцам подают. Как дальше?» «Ага, вспомнил. В счастливой жизни украшают, а в несчастьях от чего-то берегут». «Итак», — сказал он, отодвинув журнал, «я буду читать вам навигацию, метеорологию и астрономию в тех пределах, что необходимо для служения на почетной ниве морского искусства». За окнами класса пустынная белизна озера. Огненно-рыжая голова Финикина невольно привлекла к себе внимание, и Зайцев обратился к нему с вопросом. «Вот скажи по совести, что такое метр?» «Метр? Это когда 100 сантиметров». «Слабо», — ответил Зайцев. «Юнга должен знать, что метр составляет 1/40 миллионную часть парижского меридиана. Навигация — древнейшая в мире наука о кораблевождении. и начинается она с познания земного шара.